15:06 на борту дракона. Миковский сидел пристегнутый ремнями к креслу, как и большинство членов экипажа в боевой рубке, пытаясь привести мысли в порядок. Он готовился отдать последний приказ своим подчиненным. Подлодка была близка к гибели. Большинство отсеков были разрушены и затоплены водой. Двигатели вышли из строя. Режущий глаза дым клубился в рубке, не давая ему сосредоточиться. В ушах стоял звон от оглушительных взрывов. Лица членов экипажа покрывали кислородные маски, которые были бесполезны для выживания, но давали им шанс перед смертью отомстить за поражение. «Сообщение послано по коротковолновому каналу», — прокричал с поста связи радист, лицо которого наполовину обгорело от электрических искр при коротком замыкании в поврежденной аппаратуре. Голос его прозвучал в голове Миковского глухо и отдаленно, как из глубокой шахты. Капитан дракона посмотрел на оператора систем управления оружием. Тот молчаливо кивнул, подтверждая готовность открыть огонь. Времени на соблюдение протокола не оставалось. Цель была захвачена. Они были готовы сделать то, что никому еще не давалось никогда. Пусть они были обречены на гибель, но умирать просто так не собирались. В арсенале дракона были сверхбыстрые торпеды, противокорабельные ракеты и пара сверхсекретных ракет-торпед «Шквал». Последние были новейшей разработкой русских инженеров. Их двигатели работали на однокомпонентном топливе с собственным окислителем. Ракеты размещались в специальных пусковых установках, которые выдвигались перед выстрелом из бортов подлодки. Неудачное тестирование этих установок привело к гибели всего экипажа подводной лодки «Курск» в 2000 году. «Сегодня неудачи не будет», — зловеще подумал Миковский. Кивнув головой, оператор системы управления оружием дал ему понять, что установка по правому борту лодки готова к действию. Миковскому оставалось произнести лишь одно слово, последнее слово в его жизни — «Огонь». 15:07. Polar Sentinel. «Фиксирую торпедный залп!» — прокричал гидроакустик, вскочив с кресла. Перри быстро взглянул на него. «Цель?» Polar Sentinel на полном ходу удалялся от полыньи, чтобы избежать возможных повреждений от разрывов глубинных бомб. Ударные волны отражались от ледяного покрова и сотрясали океанские глубины с эффектом петарды, пущенный в унитаз. Потеряв визуальный контакт с русской подлодкой, Перри отдал приказ отслеживать ее статус всеми возможными способами, в том числе и гидролокационным сканированием. Он должен был убедиться в том, что вражеская субмарина окончательно вышла из игры. «Похоже, что стреляют не по нам», — сообщил гидроакустик. «Тогда по кому?»